Глава 3, в которой пойдет речь о структуре публичного выступления, о том, с чего начинать его, чем заканчивать, когда сообщать самое главное и как аудиторию к этому готовить. Все мы писали школьные сочинения, многие из нас учились в музыкальных школах, некоторые даже писали рассказы. И все мы знаем, что и музыкальные, и литературные произведения создаются по законам композиции. Давайте вместе вспомним, из каких частей композиция состоит. Вступление. Увертюра, завязка и так далее. Примерно 20% от общего объема произведения. Основная часть или развитие темы, процентов 60. Заключение, финал, развязка, еще 20%. Что мы забыли? Конечно, кульминация. Где она находится? В конце второй части, непосредственно перед заключением. Давайте сначала зададимся вопросом, кто придумал законы композиции? Нормальная лобовая логика подсказывает нам ответ, конечно же, композиторы. Но почему тогда тысячи композиторов-самоучек создают неплохие песни в соответствии с законом композиции, хотя никогда о нем не слышали? Писатели? Нет. Некоторые авторы бестселлеров пишут свои повести, романы и рассказы по законам композиции, хотя слышали это слово только в школе. Но пишут же. И неплохо пишут. Может, лучше спросим себя, зачем эти законы придумали? Чтобы мучить бедных детишек в школах по всему земному шару? Чтобы редакции имели право отвергать рукописи писателей одаренных, но не закончивших литинститут? Чтобы не пущать на эстрадную сцену прекрасных, но малообразованных музыкантов? Не похоже на правду. Давайте перестанем играть с логикой, просто пойдем другим путем. Я всегда ищу аналогии тем или иным методикам в живой природе. Если аналогию найти несложно, значит методика имеет право на существование. В противном случае я считаю бесполезной, работать она не будет. Есть ли в живой природе аналоги законов композиции? Есть. Почти все биологические процессы проходят по тем же законам. Давайте вспомним, к примеру, как мы болеем. Не дай бог. Вот вы почувствовали легкое недомогание. Вирусы уже ведут разрушительную работу в организме, но вы еще чувствуете себя почти здоровым. Ну, немного голова побаливает. Это вступление. На следующее утро вы просыпаетесь уже явной головной болью, ломотой в суставах, температурой и шикарным настроением. На работу идти не надо. Вызываем врача, получаем больничный, пошла основная часть. Спустя несколько дней наступает страшная ночь, когда ртутный столбик выскакивает из градусника, голова болит и кружится, как барабан в поле чудес, пот течет Ниагарским водопадом, родственники носятся с чашками и грелками, к утру вы с трудом засыпаете. Проснувшись, понимаете, что вам стало гораздо легче. Хотя мокрая простыня, завязанная под вами узлом, несколько портит настроение. Что миновало этой ночью? Правильно, кризис. Ну, кульминация. Любой начинающий медик скажет вам, что кризис – это решающий момент. Либо вы отправляетесь на тот свет, либо поправляетесь. Мы не можем с достаточной достоверностью рассматривать первый вариант, поэтому остановимся на выздоровлении. Итак, температура спала, появился аппетит, слабость, головная боль еще наблюдается, но участковый врач не хочет принимать этого внимания и закрывает вам больничный. Финальная часть или заключение. Давайте рассмотрим такой биологический процесс, как прием пищи. Оговоримся только, что мы берем классический вариант, фастфуд не рассматриваем. Итак, мы начинаем обед с закусок. Это вступление. Потом идет самое объемное блюдо обеда. Первое. Это основная часть. После этого основное блюдо. Кульминация. Кусок мяса со сложным гарниром. И развязка. Заключение. Компот. Кофе. Десерт. В конце концов, каждый человек и сексом занимается в соответствии с законами композиции. Но если кому-то из вас тема секса неприятна, то можете не слушать то, что я скажу дальше. Так вот. Тоже рассматриваем классический вариант. Всякие извращения, фастфуд не рассматриваем. Все начинается с предварительных ласк. Прелюдия, как говорит Камасутра, это вступление. Когда достигнуто состояние полной готовности обеими сторонами, мы переходим к основной части, то есть, ну, собственно, к процессу. Ну, взрослым людям я не буду объяснять, что имеется в виду. Этот процесс приводит рано или поздно к кульминации. К оргазму, кратковременный момент, после которого мы переходим к заключению, ну, финальные ласки. Не знаю, в спорте даже закон композиции встречается, проведение приема в вольной борьбе, захват соперника, выведение равновесия, в ходе которого мы либо толкаем соперника, либо тянем на себя, потом бросок, и вот тут важная часть наступает – удержание. Ну, понятно, что очень важная часть захвата и удержания. Захватили – хорошо, сможем бросить. Если бросили, но не смогли удержать соперника, прием не засчитан. Было бы обидно. Так и в публичном выступлении часто мы недооцениваем важность вступления и заключения. Мы главные усилия направляем на основную часть и кульминацию. Это далеко не полный перечень сфер жизни, где действуют законы композиции. В общем, и жизнь человека тоже проходит по законам композиции. Детство, зрелость, потом постепенное достижение пика, ну и старость как заключение. Итак, мы выяснили, что законы композиции одинаково действуют как в музыке, литературе, так и в других областях жизнедеятельности человека. Да и не только человека. Цунами, в конце концов, тоже по законам композиции происходит. И другие явления. Сделаем вывод. Все, выполненное в соответствии с законами композиции, органично для человека имеет большие шансы на успех, чем то, что законами композиции пренебрегает. Нет ничего удивительного и в том, что на тренингах, там, видеокурсе, своей книге и вот сейчас я склоняю вас к тому, чтобы вы использовали при составлении плана публичного выступления именно закон композиции, которому подчиняется вся наша жизнь.